Глава 18. Тихонько закрыв за собой дверь спальни Нолы, я вышла обратно в коридор и, прижав губам указательный палец, прошла мимо Джека. Он выглядел помятым и усталым, но в целом гораздо лучше, чем ему позволено было выглядеть после того, как он в ответ на панические телефонные звонки от меня и Нолы примчался сюда, потому что окна решили вести себя как капризные дети, а не как неодушевленные предметы. Он делал пробежку и просто продолжил ее до того, пока не домчался до нас. Я, конечно, в этом не признаюсь, но мне даже не пришло в голову позвонить кому-то еще. Прежде чем ответить, я прошла по коридору к своей спальне. Она спит. Я не представляю, как ей удалось уснуть. Даже не верится, что мы отделались лишь несколькими царапинами и синяками, и то лишь потому, что я повалила ее на пол. Я была решила, что она напугана, но скорее она была в ярости. Слышал бы ты, как она орала сразу после того, как это случилось. Обозвала призрак подлым трусом за то, что тот обижает беременную женщину и беспомощного маленького ребенка. «Беспомощный маленький ребенок?» — спросил Джек. «Ее слова, а не мои. Но вроде сработало. Все вроде бы прекратилось». Он потер мои руки. «Ты испугалась?» «Еще как. Раньше я думала, что мне будет легче их не видеть. Увы». Включился центральный обогреватель, и из вентиляционного отверстия в плинтусе вырвался поток теплого воздуха. Самое страшное будет сказать Софи, что окна разбиты, а потом услышать от нее, во сколько мне обойдется их замена. Наши взгляды переместились на груду простыней, одеяло, подушку на полу перед моей дверью. «Ты можешь спать в другой гостевой комнате, Джек, или в детской. Тебе не нужно спать на полу». «Заколачивать окна. Тяжелая работенка. Я вырублюсь где угодно». «В этом нет необходимости. На полу в детской ковровое покрытие, а в комнате для гостей стоит двуспальная кровать с очень старым матрасом. И не забудь про диван в гостиной наверху. Если не ошибаюсь, это твой давний фаворит». «Сколь заманчивы не были бы эти варианты, я, пожалуй, присмотрю за тобой. Именно поэтому я здесь, помнишь?» Мне внезапно стало тепло, и я даже обрадовалась, что между нами торчит мой живот. «Спасибо, Джек. Я признательна, что ты пришел и согласился ненадолго остаться. Мы оба это знаем». «А ты можешь пожить у меня? По крайней мере, пока мы не заменим окна». «Только не это. Кто бы это ни был, пусть не думает, что победа на ее стороне». Он склонил голову на бок и потер подбородок. «Эх, Мелли, какая же ты упрямая!» «Спасибо», — сказала я. На мое счастье, мой голос прозвучал скорее возмущенно, нежели обиженно. Джек заглянул через мое плечо в мою комнату. «Что это такое?» Я попыталась переградить ему путь, но прежде чем смогла это сделать, он уже шагнул в мою комнату. Тяжелым шагом я поплелась за ним к мольберту, к которому была прикреплена моя таблица. «Это таблица», — сказала я, надеясь, что он потеряет интерес, прежде чем изучит ее слишком внимательно. Увы, мои надежды не оправдались. Наклонившись ниже, Джек прочел заголовок. 9 месяцев и счет». Покачивая головой вверх и вниз, он проследил взглядом за 2 линейными графиками, которые я нарисовала вручную поверх компьютерной распечатки ожидаемого месячного роста детей. «Что это за график?» — спросил он. Я неразборчиво пробормотала ответ. «Извини, я не расслышал». Я не сомневалась, что все он прекрасно слышал, но все равно выкрикнул. «Мой вес! Зеленый! Это то, каким он должен быть. Красный. Какой на самом деле?» Ему хватило порядочности не выразить ни ужаса, ни отвращения, ни даже удивления. «Понятно», — сказал он, переключая внимание на календарь, который я прикрепила рядом с таблицей. Его взгляд остановился на квадрате, который я выделила красным цветом. 23 марта. Жирным маркером я написала большими буквами. «Роды». Джек постучал по квадрату. «Что это значит? Роды?» Я нахмурилась. Обычно Джек бывал довольно сообразительным. Это мой срок родов, поэтому я планирую рожать». «Ты планируешь рожать?» Я в очередной раз попыталась и не смогла скрестить на разбухшей груди руки. «У тебя проблемы с родным языком?» «Да, срок родов. Это день, когда я планирую рожать. Что тут непонятного?» Его глаза блеснули, как будто он знал что-то очень забавное, но не хотел делиться со мной. «Надеюсь, ты ведь в курсе, что срок родов — это всего лишь примерная дата, что это может произойти до или после, а с близнецами вообще намного раньше?» Я помахала рукой. «Знаю. Похоже, мы оба читаем одну и ту же книжку. Но я обнаружила, что иногда, чтобы превратить хаос и неопределенность в нечто более упорядоченное, разум важнее материи. Я планирую родить в срок. Поэтому в календаре у меня уже отмечены все предварительные мероприятия. Так что к тому моменту, когда я приеду в больницу, все будет готово». «Понятно», — сказал он, поглаживая подбородок и снова посмотрел на календарь. «У тебя тут на 24-е запланирована мани-педи-стрижка». Я попыталась встать руки в боки, но когда не смогла найти талию и бедра, то ограничилась тем, что прижала ладони к бокам живота. «Хочу презентабельно выглядеть для посетителей», — я на миг задумалась. «Или ты считаешь, что я должна сделать все это в тот же день?» Прежде чем заговорить, он сглотнул, причем дважды. «Знаешь, Мелли, возможно, ты не встанешь сразу после родов. Кроме того, если тебе сделают кесарево, ты проведешь в больнице дольше, чем пару часов, как ты, очевидно, планируешь. Возможно, тебе стоит проработать несколько запасных вариантов». Глубоко и раздраженно вздохнув, я потянулась к маркеру, который привязала к веревочке в верхней части мольберта. «Если ты прочел несколько книг по деторождению, это еще не делает тебя экспертом. Но если тебе от этого будет легче, я так и быть. Перенесу визит к маникюрше на 26-е». Взяв линейку, всегда лежавшую внизу мольберта, я аккуратно вычеркнула исходное мероприятие о встрече, переписала его на новую дату и отступила, чтобы полюбоваться своей работой. При этом я поймала взгляд Джека. Он наблюдал за мной с выражением, которое я не смогла понять, хотя оно очень напоминало то, что бывало у него на лице при просмотре эпизодов его любимого реалити-шоу «Эвакуатор» из «Лизард-Лиг». Когда же он заговорил, его голос звучал так, будто ему пережали горло. «Странно, что ты еще не составила график кормления сна близнецов». «Это почему же?» «Составила». Я развернула таблицу беременности и повесила ее на спинку мольберта. «Видишь, кормление каждые 4 часа, начиная с пробуждения в 8 часов утра. Затем в течение часа время игр, после чего они вновь засыпают и просыпаются к следующему кормлению, в полдень». Из горла Джека вырвался сдавленный стон. Я обернулась. «С тобой все в порядке?» — спросила я и похлопала его по спине. «Да», — ответил он, хотя мне показалось, будто в его глазах блестят слезы. «Просто я очень устал и хочу поскорее лечь спать». «Замечательно. Остальное покажу тебе в другой раз. В ванной комнате есть чистые полотенца и мочалка, а в аптечке — новая зубная щетка, зубная паста и одноразовые бритвы. Мыло и шампунь найдешь под раковиной». «Ждешь гостей, Мелли?» «Люблю быть во всеоружии», — ответила я на его намек. «И как видишь, я была совершенно права». «И как только этот мир вращался бы без тебя». «Я нашла ту пижаму», — сказала я, пропустив мимо ушей его колкость, «которую я купила для тебя, когда ты раньше ночевал у меня». Я смерила его прокурорским взглядом. На ней все еще были бирки, но я сняла их и отдала пижаму миссис Холлихан в стирку. Я повесила ее за дверью ванной на тот случай, если она тебе понадобится. «Я не ношу пижам». Я покраснела при воспоминании. «Знаю, но я подумала, что поскольку в моем доме спит твоя дочь, ты вряд ли захочешь спать голым в коридоре». «Или у твоей двери», — сказал он с хитрой усмешкой. Я безжалостно раздавила семя волнения, которое попыталось пустить корни глубоко в моем животе. «Думаю, я смогу противостоять тебе, Джек». Он приподнял правую бровь и тотчас стал похож на пирата. «Меня беспокоила не твоя скованность. Несмотря на небольшой прилив жара, пробежавший по мне, я преувеличенно закатила глаза». «Правда, Джек?» Я указала на свое растолстевшее тело и живот, с которым голливудским старлеткам всегда удавалось выглядеть очень мило, но на мне это выглядело так, будто я пыталась спрятать в нем трактор Джон Дир. «Не думаю, что у меня есть причина волноваться». «Не зарекайся», — сказал он с ухмылкой и направился по коридору в ванную. Я быстро закрыла дверь и прижала руку к груди. Мое сердце колотилось, как у школьницы. Я посмотрела на свою кровать, где меня, с написанным на морде недоумением, уже ждал генерал Ли. «Он здесь не спит», — сказала я, и, сбросив халат, стянула покрывало и скользнула под одеяло. Вздохнув, пес забрался на мою подушку и устроился на своем обычном месте. Я же взялась расставлять, а затем переставлять вокруг себя 15 подушек меньшего размера, пока не нашла удобное положение для сна. Я прислушалась к звуку текущей воды в старых трубах. Затем раздался щелчок защелки открывающейся двери, и по ковровой дорожке в коридоре к моей двери прошлепали босые ступни Джека. Я посмотрела на размытый циферблат моих прикроватных часов. Джек ворочался и шуршал в своей постели в коридоре почти час. Но я смотрела и слушала, даже после того, как генерал Ли захрапел. Я лежала без сна так долго, что мое прежнее удобное положение, на конструирование которого я потратила столько времени, перестало казаться таким уж удобным. Я попыталась немного сменить позу, но обнаружила, что одна из подушек, вместо того, чтобы поддерживать мое бедро, теперь комком упиралась мне в поясницу. Подавив досадливый стон, я уставилась в потолок, как будто ожидая ответа. Увы, вместо ответа я услышала лишь беспокойное ворчание в коридоре и громкий храп моего пса, который теперь спал, задрав все четыре лапы в воздух. Миссис Холлихан сказала, что собаки, которые так спят, чувствуют себя в безопасности и знают, что их любят. Я не стала спрашивать у нее, что означает, если человек спит в позе туго свернувшегося эмбриона. Я начала перекатываться из стороны в сторону, создавая необходимый импульс, чтобы встать с высокой кровати. В итоге я с глухим стуком грохнулась на пол, но прежде чем успела включить лампу в дверном проеме, готовый к прыжку, уже стоял Джек. «Джек, что ты делаешь, помимо того, что из-за тебя меня едва не хватил сердечный приступ?» Я услышал грохот и счел нужным прийти, чтобы выяснить, что упало. «Помнишь, я ведь для этого здесь». Я шумно выдохнула. «Извини. Наверное, я слишком громко шлепнулась на пол. Я не могла удобно устроиться». «Я тоже», — сказал он, глядя мне через плечо на кровати, где, как зефир на горячем шоколаде, толстым слоем лежали подушки. «Вы с генералом Ли случайно не дрались подушками?» «Если бы. По крайней мере, это было бы куда продуктивнее, чем пытаться уснуть. Слыша, как ты ворочаешься. Ты уверен, что не хочешь лечь в гостевой комнате?» «Да, на все 100». Он снова оглянулся на мою большую старомодную кровать с толстым матрасом. «Так для чего все эти подушки?» «Поддерживать недавно возникшие тяжелые выпуклости на моем теле, чтобы мне было комфортно спать. Приходится пару минут пробовать так и сяк, но обычно это помогает. Но не сегодня». Я покачала головой. Тон его голоса изменился, и мой взгляд снова метнулся к его лицу. Мои нервные окончания внезапно начали потягиваться и открывать свои заспанные глаза. «Как тебе известно?» — начал он. «Я знаю, что ты сейчас скажешь, Джек, и не думаю, что это хорошая идея. В смысле, что подумает Нола? Что ты не можешь снова забеременеть? Или что двое взрослых людей могут спать вместе, но при этом не спать вместе?» «Джек, я серьезно. Ей почти 15, но она еще ребенок. Тебе не кажется, будет лучше, если она останется в таком состоянии как можно дольше?» «Ей почти 15, да. Она много чего насмотрелась в своей жизни». Он скинул руку. «Но я понимаю, о чем ты. Я всегда могу поставить будильник, чтобы встать раньше нее. Потому что если я буду спать на этом полу, завтра я буду вынужден ходить с тростью». Для пущей убедительности он выгнулся, отчего его спина хрустнула сразу в нескольких местах, и посмотрел на меня с такой мольбой, как будто научился этому взгляду генерала Ли, когда тот выклянчивал усталую еду. С тихим стоном бессилия, которого я на самом деле не чувствовала, я сказала: «Ладно, но только на одну ночь. Я позвоню твоей матери завтра утром, чтобы узнать о новой кровати для гостевой комнаты». Не успели слова слететь с моих губ, как Джек оказался у кровати и швырнул все лишние подушки на пол. «Что ты делаешь?» — ужаснулась я. «Как же я буду без них спать?» «У меня есть решение получше». Он стянул покрывало с другой стороны кровати и залез под одеяло. Генерал Ли посмотрел вверх и юркнул в пространство между подушкой Джека и моей, как будто присутствие Джека в моей постели — это нечто само собой разумеющееся. «Ложись, я покажу тебе, что имею в виду», — сказал Джек, похлопав по моей стороне кровати. Мои ранее дремавшие нервные окончания теперь подпрыгивали и кричали наперебой: «Выбери меня! Выбери меня!» Я прошаркала к двери, чтобы ее закрыть, выключила на тумбочке лампу и остановилась у края кровати. «Может, все-таки лучше не надо?» «Мелли, обещаю быть джентльменом. Перспективы не стать калекой в течение нескольких дней достаточно, чтобы держать руки при себе». Я фыркнула. «Можно подумать, мой нынешний вид тебя соблазнит». Джек ничего не сказал, и в тусклом свете, проникавшем сквозь занавески, мне показалось, что он покачал головой. «Не знаю даже, что ты можешь сделать с собой, чтобы я не хотел тебя. И то, что ты беременна моими детьми, делает тебя еще красивее и желаннее». Я услышала, как он снова похлопал по кровати. «А теперь давай залезай внутрь, чтобы мы оба могли немного поспать». На мое счастье, я стояла близко к кровати, потому что вряд ли мои колени выдержали бы дольше. В благодарной темноте, скрывавшей мои неловкие движения, я плюхнулась на кровать, перекатилась по ней и в конечном итоге оказалась прижата к Джеку. «Ты уже добралась до главы про удобные положения для сна». Его голос звучал рядом с моим лицом, его дыхание согревало мою щеку. Я вздохнула и стряхнула сонливость, чтобы ответить на его вопрос. «Нет, просто Софья нагрузила меня книгами о беременности и младенчестве. Не то чтобы я когда-нибудь воспользуюсь их советами, но в целом довольно увлекательное чтение». «Понятно», — сказал он, потянувшись ко мне и перекатил меня на бок. «Лучше всего спать на боку. Тогда нам всего лишь нужно положить подушку сюда». Я почувствовала, как мне между колен проталкивают подушку. «А эту сюда», — сказал Джек, сунув одну из подушек поменьше мне под бедро. «И, наконец, вот так». Он придвинулся ко мне сзади в позе ложечки и, обняв меня, положил руку мне на живот. «Как тебе?» «Будь у меня возможность, я бы вообще не вставала с этой кровати». «Мне удобно», — сказала я. «Спасибо». Генерал Ли испустил удовлетворенный вздох. «Спокойной ночи, Мелли», — прошептал Джек мне на ухо. «Спокойной ночи, Джек». Я закрыла глаза, погружаясь в приятный расслабляющий сон, хотя мое тело ощущало каждый дюйм соприкосновения с его телом. «Мелли, спасибо, что позвонила мне, а не своему полицейскому. Он не мой», — пробормотала я уже в полусне. Последовало недолгое молчание. «Хорошо». И когда я засыпала в теплом коконе рук Джека, мне показалось, что я чувствую нежное прикосновение его губ к моему затылку. Мы с Амелией стояли у открытых ворот, наблюдая, как из грузовика антикварного магазина Тренхольмов выгружают двуспальную кровать для гостевой комнаты. Амелия не стала спрашивать меня, зачем она мне понадобилась, и так быстро, но я уверена, что, увидев заколоченные окна и заметив присутствие Джека, она все поняла. Ну, разве что за исключением того, что прошлой ночью он спал в моей постели. Это с той распродажи, где я приобрела первую кроватку, которую собиралась вам подарить. Конечно, теперь одной мало, потому что нам понадобится две, но у меня есть небольшой сюрприз для тебя и Джека. Только не говорите мне, что вы нашли две антикварные колыбели. У меня их достаточно. Или детские кроватки. Вы знаете мое отношение к антиквариату. Понимаю. Поверь, после того кукольного домика, который я подарила Ноле, я сама начала смотреть на антиквариат другими глазами. И это о чем-то говорит, поскольку средства к существованию я получаю от его продажи. К счастью для нас обеих, не к каждой старинной мебели прилагаются аксессуары. Амелия улыбнулась, но ее внимание отвлекла Софи. Моя подруга расхаживала взад и вперед по веранде перед заколоченными окнами, громко разговаривая по телефону и время от времени вытирая платком глаза. Она сказала, что это аллергия, но я знала, что она очень сильно расстроилась из-за окон. В конце концов, это были оригинальные окна дома. «С ней все будет в порядке?» — спросила Амелия с тревогой на лице. «Не знаю. Слава богу, это было не окно от Тиффани во входной двери. Иначе, боюсь, с ней бы случился припадок». Амелия серьезно кивнула и вновь переключила внимание на меня. «Я так рада, что твоих родителей не было в городе. Твоя мама очень бы расстроилась». «Знаю. Вот почему я ей еще ничего не рассказывала. Подожду, когда они вернутся. Они решили съездить во Флэт-Рок, в Северную Каролину. Это в горах, и там совершенно нечего делать. Надеюсь, они послушали меня и захватили с собой колоду карт и несколько хороших DVD. Амелия странно посмотрела на меня, как будто кто-то только что пошутил, а я единственная не поняла шутки. «Да, пожалуй, ты права, что не сказала им. Они все равно ничем не могут помочь. И это их только встревожит и расстроит». Софи сунула телефон в карман и бросилась к нам по ступеням веранды. «Нет, ты представляешь, чтобы заменить окна, мне пришлось искать специалистов аж в саванне. Нет, ты только подумай, у Чарльстона лучшая репутация по сохранности исторического наследия во всей стране. Он был лидером еще до того, как это стало популярным, но мне пришлось поехать в саванну, чтобы найти мастера, который мог бы вручную изготовить стекла, чтобы они выглядели как окна в остальной части дома». «Вручную?» Из всей страстной речи Софи именно это слово резануло мне слух. «Не проще ли и дешевле купить оконное стекло в магазине?» Софи посмотрела на меня так, как будто я только что предложила насадить генерала Ли на вертел и поджарить на открытом огне. «Сначала я пришлю твоему отцу для одобрения счет, но я пошла дальше и отправила размеры, чтобы они могли начать работу, по крайней мере, на данный момент. Дом в безопасности и водонепроницаем. Джек отлично поработал». «Это да», — сказала я, вообще-то думая не об окнах. «На замену уйдет около месяца, так что это хорошо». «Месяц? Или около того?» В унисон удивились мы с Амелией. Софи пожала плечами. «Они используют старые методы. Никаких машин, так что это требует времени. Но оно того стоит». Она подошла к открытой входной двери и встала, глядя на потолок вестибюля и свисающую с него цепь. «Я все еще ищу ей замену. Думаю, мельцы в саванне смогут изготовить...» «Нет», — твердо сказала я. Амелия любезно обещала мне найти похожую, которая не отправит меня в суд по делам о банкротстве. Но все равно спасибо. Амелия прошла мимо нас в вестибюль, следуя за мужчинами, к которым присоединился и Джек. Совместными усилиями они затащили кровать наверх. Почувствовав на себе взгляд Софи, я повернулась и встретилась с ней глазами. Так что там случилось на самом деле? Чтобы их не пугать, я изложила ей и Амелии краткую версию событий без трех нот на клавиатуре рояля и ярости недовольного духа после того, как я произнесла вслух имена двух женщин. Я ограничилась тем, что, наверное, на окнах имелись тонкие трещины, отчего сами окна не выдержали порывов сильного ветра. В конце концов, они ведь были очень старыми. Помнишь три клавиши, которые залипали на пианино? Нола еще подумала, что это какая-то подсказка. Ну так вот, когда она вчера вечером играла на пианино, те же три клавиши залипали снова. «Которые три?» — спросила Софья. Я оглянулась через плечо, как будто все еще видела затаившихся духов. «Си, И и Эй», — еле слышно прошептала я. Я позвонила Ивоне, чтобы узнать, есть ли на генеалогическом древе Вандерхорстов около 1860 года, когда были закончены фундаментные работы, какие-нибудь имена. И они были. Два, если быть точным. Она подалась вперед. И какие же? Я больше не назову их вслух. По крайней мере, до тех пор, пока здесь не появится моя мать. Мы лучше работаем в команде. Я улыбнулась, но улыбка получилась дрожащей. Я была напугана больше, чем была готова признаться. Это жены Джона. Софья положила руки на животе, который за два месяца едва ли стал больше. «Похоже, я знаю одну из имен». Она написала матери открытку про обеденный стол. Софья задумчиво нахмурилась. «И я думаю», — медленно добавила она, — «что знаю вторую, но не из семейного древа. Ее имя было на открытке». Я посмотрел на нее, и мне стало не по себе. Я пытаюсь придумать все причины, почему во время медового месяца первая жена Джона вдруг написала на открытке, отправленной домой матери, о его второй жене. Или, может, вторая жена и подруга первой жены — это две разные женщины с одним и тем же именем? Прежде чем я смогла продолжить ход ее мыслей, зазвонил мой телефон. Я посмотрела на экран, и моя тревога перешла в режим полной паники. Я должна ответить. Это мой адвокат. Разговор был коротким. Я молча выслушала, как Стерлинг Зерби сообщил мне о том, что там с Гилбертами и постановлением суда, и о своих собственных планах относительно дальнейших действий. Я попрощалась и, повесив трубку, внезапно поймала себя на том, что смотрю на болтающуюся цепь люстры. Кстати, стоит ли мне вообще пытаться ее заменить? Софья подошла ко мне с озабоченным видом. «Что случилось?» Полиция одобрила эксгумацию. Вероятно, та состоится в ближайшую пару недель. Адвокат предложил мне тоже присутствовать, чтобы проявить внимание к прессе. Мой телефон вновь зазвонил. Посмотрев на экран, я нажала кнопку «Игнорировать». Там написано «Пост-энд-курьер». Но это наверняка Сьюзи Дорф, их журналистка. Ей нужен убойный материал. Держу пари, она будет и на эксгумации. По крайней мере, тогда я смогу спросить, откуда у нее номер моего мобильного. Хотя я почти уверена, что ей его дала Ребекка. Софья погладила меня по руке. «Возможно, это не так уж плохо, Мелани. Разве ты не хочешь знать правду?» Я посмотрела на нее, не имея ни малейшего представления о том, как я должна ответить. «Мы еще поговорим об этом», — пообещала я, быстро выйдя за дверь в сад, где на страже старого дома все еще стоял дуб. Прижавшись лбом к его шершавой коре, я вспомнила, как впервые увидела его, и как даже тогда мне казалось, что сад уже знает меня. Я также заставила себя вспомнить, как сильно я настаивала, что ненавижу этот дом и фонтан, и сад, и пыталась понять, кого же я обидела. Я посмотрела вверх на небо, в просвет, где когда-то был сук, который затем обрушился на фонтан и вскрыл две могилы, и увидела нижние стороны ветвей, которые словно материнские руки приглашали в свои тенистые объятия. Я закрыла глаза и, надеясь, что не опоздала, прошептала: «Прости».